Глава 38. Джош Голден, Вайлетс. Джессика. Я опоздала на рейс. Святые угодники. Сначала бульвар перекрыли из-за ремонтных работ, и нам с Ридом пришлось ехать в объезд. Оказавшись не в самом благоприятном районе, мы выяснили, что у БМВ спустило колесо. А позже разобрались, что это из-за шурупа, который, вероятнее всего, остался на дороге из-за ремонта. Ушло около 20 минут, пока мне не удалось поймать такси. Машина, как назло, была года 70-го и двигалась приблизительно с такой же скоростью, с какой передвигается столетняя черепаха. Когда я добралась до аэропорта, постарев при этом на столько же лет, сколько было этой машине с черепашьей скоростью, на его входе застряли около сотни китайцев. Я сейчас даже не преувеличиваю. Обычно я ничего не имею против них, но в эту самую секунду я так сильно нуждалась в том, чтобы пересмотреть все фильмы с Джеки Чаном и к чертям раскидать их всех по углам. Жаль, что я всего лишь Джессика Шоу, которая, как, впрочем, и всегда, боится показаться невоспитанной, поэтому послушно стоит в очереди, не желая попросить кого-то о помощи. Отстояв 18-километровую плюс-минус очередь и добежав до стойки регистрации, я с ужасом узнала, что посадка на рейс закрыта, а следующий — только завтра в полдень. Любой другой человек на моем месте решил бы, что это знак, и мне не стоит лететь к Ти-Джею. Вот только это все чушь собачья. Все испытания, которые свалились мне на голову этим вечером, лишь в очередной раз доказывают, что путь к мечте тернистый. Но если ты действительно так сильно желаешь чего-то, то пройдешь сквозь огонь и воду, но достигнешь своей цели. И вот в половине 12-го самолет приземляется в международном аэропорту Сан-Франциско. Мне удалось найти место на рейсе с пересадкой. Везение? Нет. Упорство. Но не только оно. Еще безумное желание увидеть Ти-Джея. Когда я покидаю борт самолета, то оказываюсь под проливным дождем. Сильный ветер сносит практически все на своем пути, напоминая тайфун внутри меня и заставляя сильнее съежиться от холода. Застегиваю фланелевую рубашку, чтобы немного унять дрожь, и быстро добегаю до здания терминала. Насквозь промокнув за пару минут, останавливаюсь у стеклянных дверей под козырьком, чтобы позвонить Монике, после чего вызываю Uber. Через 20 минут автомобиль привозит меня к ночному клубу «Джорджия». Трехэтажное здание из черного матового стекла освещают неоновые линии, бегающие по его стенам. У центрального входа километровая очередь, хотя концерт давно начался. А над центральным входом расположился большой экран с заставкой из клипа Ти-Джея. Расплатившись таксистом, я выхожу на улицу, вдыхая свежий воздух. Мои коленки трясутся, руки дрожат, а сердце стучит так рвано, словно подбирает нужный ему бит. Моника сообщила, что служебный вход находится слева от главного. Так что я обхожу клуб с левой стороны и оказываюсь у черной железной двери с двумя охранниками по обеим сторонам от нее. Пишу менеджеру Ти-Джея, что я на месте, и жду. Каждая секунда кажется вечностью. Когда, наконец, дверь открывается, и из нее появляется кудрявая темноволосая девушка, я словно прирастаю к земле, не в силах пошевелиться. Она что-то говорит охране, но я не слушаю ее. В висках пульсирует так громко, что голос Моники кажется приглушенным. Пытаюсь сосредоточиться на ее словах и начинаю глубоко дышать, желая контролировать учащенное сердцебиение. Моника хмурится, а затем вместо приветствия неожиданно произносит: «Я не знаю, какого черта между вами происходит, но заходи уже. Концерт закончится с минуты на минуту». Молча киваю, ведь мой язык сейчас определенно меня не слушается. После чего шумно выдыхаю и ватными от страха ногами шагаю в сторону двери. Оказавшись в темном пространстве, начинаю судорожно хватать ртом воздух. Мне начинает казаться, словно я в барокамере. Преодолев длинный коридор, мы оказываемся у сцены, которая утопает в свете ярчайших софитов. Из колонок звучат басы, а публика ревет. Наконец, когда глаза привыкают к яркому свету после тьмы, я нахожу взглядом диджея. И в эту же секунду весь мир вокруг перестает существовать. Морган стоит на сцене в одних спортивных штанах черного цвета. Честно говоря, не думаю, что у него в гардеробе присутствуют вещи каких-либо других оттенков. Орел на его обнаженной груди притягивает взгляды. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Взгляды всех присутствующих женщин притягивает его торс, по которому стекают капельки пота. Его мышцы напряжены, а лицо сосредоточено. Любуюсь им, даже не замечая, как заканчивается исполнение хита «Лёд и пламя». Когда музыка перестает звучать и толпа начинает гудеть, Ти-Джей проводит ладонью по своим взъерошенным темным волосам и произносит в микрофон. «На днях я написал одну песню, и хоть она пока очень сырая, мне хотелось бы спеть ее сейчас для вас». Поправив ушной монитор, он встает посреди сцены прямо под яркий луч софита, создающий круглое пятно вокруг него, и вскидывает голову к потолку, прикрыв веки. Не открывая глаз и не меняя положение головы, Ти-Джей подносит микрофон к губам и пропевает первую строчку. Его группа тут же подключается, начав наигрывать мелодию на гитаре и барабанах. Публика встречает песню овациями. Многочисленные фанаты поднимают в воздух свои телефоны, включив на них фонарики. Я словно вижу, как зажигаются звезды. Но самое яркое сейчас стоит на сцене, прямо передо мной. Все вокруг словно существует в режиме слоу-мошен, и моим сознанием полностью руководит чарующий голос Моргана. Буря эмоций, накрывающих меня с головой, учащает сердечный ритм. Мелкая дрожь пронзает каждую клеточку моего тела. В глазах скапливаются слезы от потребности иметь возможность наслаждаться этим голосом до конца своих дней. С каждой последующей фразой, что срывается с его губ, эта потребность становится все острее. Потребность в Ти-Джее Моргане, которому удалось за такой короткий промежуток времени стать для меня целым миром. Даю волю слезам, и они начинают струиться по щекам. Не могу отвести взгляд. Пристально слежу за тем, как трепещут его веки, пока он исполняет чувственный припев. Как на шее пульсируют вены, захлебываясь в бешеном ритме. Как тяжело вздымается его грудь в те мгновения, когда речь идет о любви. В эти самые мгновения на его лице отражается такая боль, что мне становится тяжело дышать. Я задыхаюсь. Именно в эту секунду Ти-Джей бросает взгляд в мою сторону. Его глаза широко распахиваются в изумлении. Мне хочется соскочить с места и рвануть к нему, крепко обнять и никогда больше не отпускать. Вот только, тяжело сглотнув, Морган отворачивается, оставляя передо мной лишь размытое пятно из-за слез, пеленой стоящих в глазах и давая мне понять, что уже слишком поздно. Нас больше нет. Никогда прежде я не задумывалась о том, каково это ощущать в груди, как твое сердце разбивается на осколки. А это кажется смертельно. Делаю шаг назад, желая перестать слышать в голове голос Ти-Джея. Но даже оказавшись в темном пустынном коридоре, я все еще отчетливо его слышу. И вижу. Вижу тот его холодный взгляд, пробравший меня до самых костей. Ватные ноги не слушаются, а боль в груди вот-вот овладеет каждой клеточкой моего тела. По памяти добираюсь до служебного выхода, как вдруг слышу позади свое имя. Пока мозг пытается проанализировать и осознать, насколько все это реально, я поворачиваюсь на голос Ти-Джея, понимая, что буду рада его образу, который рисует мое сознание. Это и в самом деле он бежит ко мне по коридору. Или это мне мерещится от состояния психоза, в котором находится мой организм? С каждым его шагом рана в грудной клетке все сильнее режет, заставляя меня зажмуриться. Пульс начинает долбить по вискам. Дрожь прокатывается по телу, как вдруг кто-то сгребает меня в охапку, крепко прижимая к себе. Из груди вырывается хлип, за которым следуют мои истеричные рыдания. Ти-Джей прижимает меня к своей обнаженной груди, медленно перебирая пальцами мои волосы. Аромат, который исходит от него, кажется мне таким родным. И я утыкаюсь носом ему в шею, наслаждаясь его теплом, что исходит от него. Он словно солнце в моей собственной галактике, в солнечной системе, которой вращаемся лишь мы вдвоем. Чувствую прикосновение теплых губ на макушке и шепчу сквозь нескончаемый поток слез: «Ты не мираж». «Нет», — тихо произносит он. Ощущаю его ровное сердцебиение и на мгновение расслабляюсь в его объятиях. «Мне так жаль», — шепчу я спустя пару минут тишины. «Не сейчас, детка», — перебивает он. «Дьявол, просто помолчи». Он целует меня в висок, а затем зарывается рукой в мои волосы и вдыхает их запах так же жадно, как все это время вдыхаю его запах я. «Я люблю тебя», — всхлипываю. Ти-Джей молчит, но я уверена, что он расслышал, потому что я чувствую, как участилось его сердцебиение. Оно бьется со скоростью стартующей гоночной машины, пока мое сердце стучит, как в замедленной съемке. Спустя пару минут он все еще не говорит ни слова, и я чувствую, как умираю. «Мне жаль. Мне так жаль», — шепчу я. «О чем именно ты жалеешь?» — хрипло интересуется он, не прекращая меня обнимать. «Обо всем. «И о том, что у нас есть Лиззи?» «Нет». «И я нет. Судьба дала нам второй шанс, Джесс. Я ни за что его не упущу». Отстраняюсь от его груди и нахожу в себе силы взглянуть ему в лицо. Морган глядит на меня своими яркими изумрудными глазами, которые сейчас блестят в темноте, и я понимаю, что у него они тоже влажные от слез. Он обхватывает мое лицо ладонями и смотрит на меня так, словно я — его будущее. «Я тоже тебя люблю, Джессика», — шепчет он, и я снова начинаю плакать. «Даже после того, что я сделала?» «Всегда. Я буду любить тебя всегда, детка». Ти-Джей зарывается рукой в мои волосы и целует меня. Медленно пробует мои губы на вкус, пока я держусь за его плечи, пытаясь не упасть. Он обхватывает меня за талию и привлекает ближе к себе, наклоняет голову и проникает языком внутрь. Мы одновременно стонем, когда наши языки касаются друг друга. И в одно мгновение поцелуй становится дьявольским. Не разрывая поцелуя, Морган подхватывает меня за задницу, и у меня срабатывает инстинкт обхватить его ногами. Прижав меня к стене, он углубляет поцелуй, прикусив мою губу. Я вскрикиваю от удовольствия, пока Ти-Джей вновь и вновь целует меня. Фейерверк чувств тут же взрывается искрами. Это настолько необузданно, словно мы запечатываем клятву друг перед другом — быть вместе, несмотря ни на что. Всегда. «Дьявол, я очень скучал», — шепчет Морган, тяжело дыша. «Я знаю», — улыбаюсь я. С его губ срывается смешок, и Ти-Джей продолжает воспроизводить наш диалог в Малибу. «Я ожидал услышать. Я тоже». «Я люблю тебя». Шепчу вместо того, чтобы сказать, что умею удивлять, и провожу ноготками по его торсу. «Я тоже люблю тебя, но мы должны остановиться». Сдавленно стонет он. «Не верю, что говорю это, но быстрым сексом в коридоре мы сейчас ничего не решим. Нам столько всего нужно обсудить, Джесси». Ти-Джей удрученно выдыхает и прислоняется лбом к моему лбу. «Дьявол, кажется, мое тело попало к сектантам, и я поддался особому монашескому гипнозу, раз добровольно отказался от того, чтобы оказаться в тебе». Я начинаю заливисто смеяться сквозь слезы, пока он аккуратно опускает меня на ноги. И когда мои туфли касаются пола, Я крепче обхватываю ладонями его шею. «Я тоже очень скучала», — шепчу ему в губы, прежде чем быстро коснуться их своими. «Пойдем», — выдыхает он, делая шаг назад. «Хочу познакомить тебя с группой». Вкладываю свою ладонь в его, и с губ срывается облегченный вздох.